Глава 5. Августейшая версия отпадает. Благовой решил ковать железо пока горячо. Все ж таки за ним стояло высочайшее повеление, распахивающее любые двери. Если пугануть им как следует Виноградова, может и расколется. Своя голова дороже. Сдаст он Сашку офицера. И дело раскрыто. И статский советник поехал обратно в сыскное. Виноградов проводил допрос какого-то оборванца с подбитым глазом. Увидев вернувшегося Благово, он сразу помрачнел, выставил Мазурика из кабинета, сел, сжал кулаки и спросил: «Ну, что еще?» «Господин Виноградов, вы представляете, что будет с вами, если выяснится, что вы препятствуете следствию, находящемуся на контроле у Его Величества, с вашим-то количеством врагов?» «У хорошего сыщика всегда много врагов, но поясните вашу мысль насчет воспрепятствования». «Я сейчас поговорю в телефон прямо при вас, с фон Плеве. Вызову особую команду департамента. Мы заберем Панибратова, и он очень быстро расколется. Полагаю, и записочки ваши отыщутся, по которым он Сашку офицера выпускал». Начальник отделения задумался. Вид у него при этом был вовсе не испуганный, скорее раздосадованный. «Ладно, — сказал он спустя минуту, — я же понимаю. Если вы вцепились в хвост, уже не отстанете. Вас бы, по правде говоря, надо бы на мое место. Только намекните. Я уйду без борьбы. Жалование очень хорошее. Давайте отдели. А может, лучше не стоит. Поверьте, я вас уважаю и желаю добра. Тут такие люди замешаны. Даю слово дворянина, что Сашка Макова не убивал. Он был занят в ту ночь другими делами. И вам бы лучше не знать, какими. Обещайте мне не давать хода тому, что услышите». «Я должен знать все, господин Виноградов, до мелочей. И сам потом решу, как мне распорядиться этими сведениями». Статский советник опять надолго задумался. «Почему же он так спокоен? Здесь каторга светит, с лишением всех прав состояния. Что-то не так». «Хорошо. Если вам угодно совать свою голову под топор, не смею вам в этом мешать, но я предупредил. А теперь вспомните полицейскую сводку по столице на 28 февраля. Департамент ее получает. Сколько там было убийств?» «Сводку той ночи? Момент. Кажется, кроме смерти Макова, там еще было одно убийство. Купца какого-то, так?» «Именно так. Его зарезали в трактире «Рим» в Апраксином. И как артистично зарезали, Павел Афанасьевич! Сидел себе купец, потреблял ботвинью с сигами, кругом уйма народу, и тут вдруг раз! Леннемановской лопаткой!» — Леннемановское — прежнее название малой саперной лопатки. — «Словно топором по сонной артерии. У всех на глазах не тушуюсь. Ударивший убийца спокойно направился к дверям и вышел вон, никем не остановленный. Так все были поражены, что даже словесный портрет злодея не смогли потом составить. Крови натекло, страсть. Я сам выезжал на место происшествия». «А выйдя из трактира, сей головорез отправился на офицерскую и заселился обратно в камеру, где никому и в голову не придет его искать». «Именно так». «Вы настолько спокойно мне в этом признаетесь, господин статский советник, что право, я обескуражен. Кто дал Сашке офицеру приказ кончить несчастного купца?» «Терпение, господин статский советник. Сейчас мы дойдем и до имен. Но сначала уточним личность убитого. Не помните фамилию из сводки?» «Смешная какая-то фамилия». «Нет, достоверно не помню». «Зелепупов, маршанский купец. Теперь понимаете?» «Зелепупов. Тот самый». Благовод стукнул себя кулаком по коленке. «Вот оно что! Ну да, конечно, тот самый. Эка вывернула». «Уже давно, в 1869 году, в Тамбове судили секту скопцов, возглавляемую знаменитым Максимом Платицыным. Этот обычный с виду маршанский торговец оказался по итогам следствия главой всего скопческого старообрядческого толка, самого богатого и самого законспирированного из расколов. Со всей России единоверцы передавали Плотицыну капиталы на развитие учения. Во время обыска полиция обнаружила подземные кладовые, доверху набитые деньгами. Дом Плотицына был подобен дворцу Аль-Рашида. По всем полкам и на подоконниках лежали в беспорядке бесценные ожерелья из драгоценных камней, золотые табакерки, перстни с бриллиантами. Всего было конфисковано денег и ювелирных изделий на сумму более 10 миллионов рублей. На суде вскрылись факты связи сектантов со многими важными тузами, даже из высшего общества. Раскола учитель и с ним еще 27 единоверцев отправились на каторгу. При этом оказалось, что сам предводитель секты оскоплен не был и вел весьма скоромный образ жизни. Позже выяснилось и другое. Полиция конфисковала лишь часть скопческих капиталов. Незадолго до ареста Плотицын успел передать основные богатства своему помощнику, маршанскому же купцу Зелепупову. Последний тоже оказался под судом, но был оправдан и сделался затем новым предводителем изуверской секты. Синод довел это до сведения государя, и Александр Николаевич лично повелел сослать начетчика в Вологду. Высочайшее повеление саботировалось несколько лет. Зелепупов вел себя вызывательно. Открыто жил в Маршанске, занимался коммерцией, наезжал и в столицы. Наконец он в Тамбовском казначействе случайно попался на глаза вновь назначенному начальнику губернского жандармского управления полковнику Новицкому, который шуток не признавал. Обнаглевший купец оказался таки в Вологде. С тех пор прошло 10 лет, в течение которых Благово ничего не слышал о маршанском Аль-Рашиде. И вот теперь Сашка-офицер зарубил его в питерском трактире леннемановской лопаткой. Что, вологодская ссылка уже закончилась? Давно. Скопцы выкупили его у Макова за 100 тысяч. Кто же велел убить Зелепупова? Как я понимаю, Сашка получил заказ через ваше посредничество, а вам велено было помогать. Истинный крест, Балафанович, все расскажу, не сомневайтесь. Ведь в этом имени мое спасение. Вы, как и пожелали, узнаете полный расклад и после этого оставите меня в покое. Настолько в этом уверены? Настолько. Дело в том, что Зелепупов много лет сужал деньгами великого князя Михаила Николаевича, еще когда тот был наместником на Кавказе. Ссуды августейший должник, разумеется, не возвращал, но оказывал за это оберскопцу свое покровительство, в том числе прикрывал и от полиции. При прежнем государе, своем брате, Михаил Николаевич ничего не боялся. Тогда сосланным на Кавказ Христовым голубям был просто рай. Никто их не трогал, все знали. Хозяин не велит. Но государь сменился, и Зелепупова взяли, наконец, за пищик, за горло. Он и давай козырять именем великого князя, расписки показывать и даже частные письма. Отстаньте, — говорит, — а то нажалуюсь на вас самому. Сыщики же только смеются. Жалуйся, — говорят, — старый мерин, а только Александр Третий, не то что Второй. Он таких вещей не терпит. Будет на орехи и тебе, и великому князю. И верно. Пришел к Михаилу Николаевичу судебный следователь и стал вопросы задавать. Представляете? Вежливо. Но вопросы-то все неудобные. Нашего фельдмаршала чуть от такой наглости Кондратий не хватил. Он было на дыбы. Как ты смеешь, мальчишка, я тебя в порошок сотру. Побежал к царствующему племяннику, а тот говорит: «Перед законом, дядь Миша, мы все равны, и я тоже», чтобы принял еще раз следователя и ответил на все вопросы. В итоге ко мне явился генерал-адъютант Софиана. «Леонид Петрович?» «Так точно. Товарищ генерал-фельдцехмейстера». Великий князь Михаил Николаевич, помимо прочих своих должностей, являлся также генерал-фельдцехмейстером, то есть начальником всей российской артиллерии. Правой рука Мишутки не только по артиллерии, но и по всяким более интимным делам. Ловкий господин. Софиана передал мне просьбу своего августейшего патрона заткнуть Зелепупову рот. Я подумал и предложил, так сказать, радикальный способ. Как раз у меня Сашка офицер, об эту пору под боком был. Великий князь, как мне передавали, с первого начала ужаснулся. По-моему, так просто денег жалел. Сашка запросил 15 тысяч. Но скопец все не унимался и начал давать уже весьма откровенные показания под роспись. Ему ничего другого и не оставалось. Скопцов теперь не на теплый Кавказ ссылают, а в Якутскую область. Словом, согласие, и деньги были получены. Дело сделано. Если бы не выпал Афанасьич, так бы все и осталось шито-крыто. Скажите, правда за правду? Как вы узнали? Это вам Скиба сказал? Кто таков этот Скиба? Не моргнув глазом, ответил Благово. Свидетели пойдет? Или Миронович? Тот тоже подлец известный. Сыщики помолчали. Благово, признаться, был обескуражен услышанным. Дядя государя, председатель Государственного совета, генерал-фельдмаршал и заказчик наемного убийства. Что теперь делать с такими сведениями? Виноградов смотрел на него с усмешкой и почти сочувствием. — Да не забивайте себе голову, Павел Афанасьевич. Доложите все Плеве, а он пусть решает. Плеве не полезет в такой вопрос. — И правильно сделает. Плодить себе недругов из великих князей. Таких дураков нет. Он доложит министру. Тот на себя тоже не возьмет. Я вам расскажу, как дальше сложится. Граф Толстой не решится докладывать государю такое мутное дело, а поедет на Миллионную, 19, дворец великого князя Михаила Николаевича. И там они, что правильно, обо всем договорятся. Я никаких показаний, извинитесь, не дам. Сашка-офицер примет убийство на себя, мстил где за честь поруганной сестры и пойдет на каторгу, откуда в скорости избежит. Крайним окажется мелкая Сошка, Панибратов. Он во всем сознается. Да, выпускал душегубы на одну ночь за мзду. Ешьте меня с кашей. Его выгонят со службы, а Михаил Николаевич в награду пристроит верного человечка. Каким-нибудь смотрителем в свое имение Боржоми. В жаловании Панибратов существенно выиграет и от столиц будет далеко. Кому от вашего дознания повезет, Павел Афанасьевич, так это ему. А вы? А я останусь начальником сыскной полиции. И вы еще не раз по службе будете со мной соприкасаться. Обещайте же не смотреть тогда волком. И Виноградов весело рассмеялся. Раздосадованный Благово ушел, не прощаясь. Будто дерьма наелся. Разумеется, все получилось именно так, как и предсказывал главный столичный сыщик. Павел Афанасьевич доложил полученные сведения Плеве, и тот без раздумий приказал ему расследовать две оставшиеся версии убийства Макова, а этой больше не касаться.